Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. «Услышь, Боже мой, голос, молитву мою, от врагов ужасных мою жизнь спаси. От козней злодеев меня защити, от коварства негодяев избавь. Наточили язык свой, как меч, выпускают слова свои, как ядовитые стрелы, чтобы в невинного из засады стрелять. Внезапно выстрелят и не боятся Бога. На злодейство подталкивают друг друга, обсуждают, как поставить капкан, говорят, кто заметит нас? Замышляют они злодейство и говорят, безупречно мы все задумали, никто не узнает, что у нас на уме. Господь в них пустит свою стрелу, внезапно будут они сражены. Их язык их самих и погубит, кто увидит их участь, ужаснется. И устрашатся люди Бога, и возвестят о Его деянии, уразумеют, что Он совершил. Так пусть веселится о Господе праведник, пусть у Него ищет защиту. Пусть торжествуют все чистые сердцем.